Глава вторая. В полусотни миль к восходу от вулкана Ародруин, там, где легкомысленные болтливые ручьи, зародившиеся под снежниками пепельных гор, обращаются в степенные рассудительные рыки, тихо угасающие затем в пульсирующем мареве Мордорской равнины, раскинулся горгородский оазис. Хлопок и рис, финики и виноград испокон веков давали здесь по два урожая в год, работа местных ткачей и оружейников славилась по всему Средиземью. Правда, кочевники Ракуэны всегда глядели на соплеменников, избравших стезю земледельца или ремесленника, с невыразимым презрением. Кто ж не знает, что единственное занятие, достойное мужчины, — это разведение скота, ну, если не считать грабежей на караванных тропах. Впрочем, данное обстоятельство ничуть не мешало им регулярно наведываться со своими отарами на горгородские базары, где их исправно обдирали как липку сладкоголосые умбарские купцы, быстро прибравшие к рукам всю тамошнюю торговлю. Эти разворотливые ребята, всегда готовые рискнуть башкой за пригоршню серебра, водили свои караваны по всему восходу, не гнушаясь при этом ни работорговлей, ни контрабандой, ни, при случае, прямым разбоем. Главной статьей их дохода, правда, всегда был экспорт редких металлов, которые в изобилии добывали в пепельных горах кряжестые неулыбчивые тролли, несравненные рудокопы и металлурги, которые позднее монополизировали в оазисе еще и каменное строительство. Совместная жизнь издавна приучила сыновей всех трех народов поглядывать на соседских красоток с большим интересом, чем на собственных. Подкалывать друг дружку в анекдотах, приходят раз Ракуэна, умбарец и тролль в баню, а когда надо, сражаться плечом к плечу против варваров заката, обороняя перевалы Хмурых гор и Мараннонский проход. Вот на этой-то закваске и поднялся 6 веков тому назад Барад-дур. Удивительный город алхимиков и поэтов, механиков и звездочетов, философов и врачей, сердце единственной на все Средиземье цивилизации, которая сделала ставку на рациональное знание и не побоялась противопоставить древней магии свою едва лишь оперившуюся технологию. Сверкающий шпиль Барад-дурской цитадели вознесся над равнинами Мордора едва ли не на высоту Ардруина, как монумент человеку, свободному человеку, который вежливо, но твердо отверг родительскую опеку небожителей и начал жить своим умом. Это был вызов тупому агрессивному закату, щелкавшему в шеи в своих бревенчатых замках под заунывные речитативы скальдов о несравненных достоинствах никогда не существовавшего Нуменора. Это был вызов изнемогшему под грузом собственной мудрости восходу, где инь и янь давно уже пожрали друг друга, породив лишь изысканную статику сада 13 камней. Это был вызов и кое-кому еще, ибо ироничные интеллектуалы из Мордорской академии, сами того не ведая, вплотную подошли к черте, за которой рост их могущества обещал стать необратимым и неуправляемым. Ахаладин шагал себе по знакомым с детства улицам, от 3 истертых каменных ступенек родительского дома в переулке за старой обсерваторией, мимо платанов Королевского бульвара, что упирается дальним концом в зиккурат с висячими садами, направляясь к приземистому зданию университета. Именно здесь работа несколько раз дарила ему мгновение наивысшего счастья, доступного человеку. Когда держишь, будто птенца, на ладони истину, открывшуюся пока одному тебе, и становишься от этого богаче и щедрее всех владык мира. И в разноголосом гомоне двигалась по кругу бутыль шипучего Нурнонского. Пена под веселые охи сползала на скатерть по стенкам разнокалиберных кружек и стаканов, и впереди была еще целая апрельская ночь с ее нескончаемыми спорами о науке, о поэзии, о мироздании и опять о науке. Спорами, рождавшими в них спокойную убежденность в том, что их жизнь единственно правильная. И Соня глядела на него огромными сухими глазами, только у троллийских девушек встречается изредка этот ускользающий оттенок. Темно-серый, прозрачно-карий, из последних сил стараясь улыбнуться. «Халик, милый, я не хочу быть тебе в тягость», и ему хотелось заплакать от переполнившей душу нежности. но крылья сна уже несли его обратно в ночную пустыню, изумляющую любого новичка невероятным разнообразием живности, которая с первыми лучами солнца в буквальном смысле слова проваливается сквозь землю. От Серлега он узнал, что эта пустыня, так же, как и любая другая, от века поделена на участки. Каждая рощица саксаула, луговина колючей травы или пятно съедобного лишайника, манны, имеет хозяина. Рокуэн без труда называл ему кланы, владеющие теми урочищами, по которым пролегал их путь, и безошибочно определял границы владений, явно ориентируясь при этом не на сложенные из камней пирамидки Або, а на какие-то лишь ему понятные приметы. Общими здесь были только колодцы для скота. Обширные ямы в песке с горько-соленой, хотя и пригодной для питья водой. Холодина больше всего поразила система цандоев, накопителей адиабатической влаги, о которых он раньше только читал. Он преклонялся перед безвестным гением, открывшим некогда, что один бич пустыни, ночной мороз, способен одолеть второй, сухость. Быстро остывающие камни работают как холодильник, выжимая воду из вроде бы абсолютно сухого воздуха. Сержант слова «адиабатический», понятное дело, не знал, он вообще читал мало, не находя в этом занятии ни проку, ни удовольствия. Но зато некоторые из накопителей, мимо которых лежал их путь, были некогда сложены его руками. Первый цандой Церлег соорудил в 5 лет и ужасно расстроился, не обнаружив в нем поутру ни капли воды. Однако он сумел самостоятельно найти ошибку, куча камней была маловато. И именно в тот миг впервые в жизни ощутил гордость мастера. Странным образом он не испытывал ни малейшей тяги к возне со скотом, занимаясь этим делом лишь по необходимости. А вот из какой-нибудь шорной мастерской его было за уши не вытащить. Родственники неодобрительно качали головами, ну, чисто городской. А вот отец, наглядевшись на всегдашнюю его возню с железяками, заставил изучить грамоту. Так он начал жизнь мансага, странствующего ремесленника, двигающегося от кочевья к кочевью, и через пару лет уже умел делать все. А попав на фронт, кочевников обычно определяли либо в легкую кавалерию, либо в егеря, он стал воевать с той же основательностью, с какой раньше клал цандой и ладил бактрианью упряжь. Война эта, по совести говоря, давно уже надоела ему хуже горькой редьки. Оно, конечно, престол, отечество и все такое, однако господа генералы раз за разом затевали операции, дурость которых была видна даже с его сержантской колокольни. Чтобы понять это, не требовалось никаких военных академий. Достаточно, как он полагал, одного только здравого разумения мастерового. После Пеленорского разгрома, к примеру, разведроту Церлега в числе прочих сохранивших боеспособность частей бросили прикрывать отступление, вернее сказать, бегство основных сил. Разведчикам тогда определили позицию посреди чистого поля, не снабдив их длинными копьями, и элитное подразделение, бойцы которого имели за плечами минимум по 2 дюжины результативных ходок в тыл противника, совершенно бессмысленно погибло под копытами роханских конников, не успевших даже толком разглядеть, с кем они имеют дело. «Горбатого могила исправит», — решил тогда Церлег. «Пропади они пропадом с такой войной. Все, ребята, навоевались. Штыки в землю и на печку к бабам. Из этого треклятого леса, где в пасмурную погоду хрен сориентируешься, а любая царапина тут же начинает гноиться, хвала единому, выбрались, а уж дома-то в пустыне как-нибудь не пропадем». В своих сновидениях сержант уже перенесся в знакомое кочевье Тышгол, до которого оставался один хороший ночной переход. Он с полной отчетливостью представил себе, как не спеша разберется, что там нуждается в починке, тем часом их кликнут к столу, и хозяйка, после того, как они выпьют по второй, начнет потихоньку подводить разговор к тому, каково оно в доме-то без мужика. А чумазые мальцы, их там 4 или 5, забыл, будут вертеться вокруг, домогаясь потрогать оружие. И еще он думал сквозь сон, дознаться бы, кому она понадобилась, эта война, да повстречать его как-нибудь на узенькой дорожке. А в самом деле, кому?